где тебя нет. Ты надоел постоянно думать о том, что ты вернешься и будешь рядом. Я ищу тебя глазами в этой толпе и вдыхаю твой аромат, такой непохожий, но я чувствую, ты где-то близко. Перестань сниться мне, сердцу больно быть.